Впервые модель конформности была продемонстрирована в экспериментах Аша, которым предшествовало еще одно важное открытие, а именно выявление условий, порождающих такое явление, как внушаемость. Данные были получены в эксперименте Шерифа, суть которого заключалась в следующем. В первый день один испытуемый был помещен в темную комнату, в которой светилась одна точка, которая постепенно начинала двигаться. Испытуемый должен был определить, на какое расстояние точка сдвинулась. Предположим, он указал 15 сантиметров. На другой день в комнату были помещены трое испытуемых, и каждый предлагал свою версию сдвига точки. Один указал 2,5 сантиметра, второй 5 сантиметров, а ветеран стоял на своем 15 сантиметров. На третий день позиции испытуемых начали сближаться: 3 сантиметра, 6 сантиметров, 7,5 сантиметров. На четвертый день позиции совпали. Все трое назвали одно и то же расстояние, на которое переместилась точка. Шериф назвал полученный результат аутокинетическим эффектом, заключающимся в том, что в результате внушения, испытуемые обсуждали проблему, возникла групповая норма, которой и подчинились испытуемые. Так, в принципе, была зафиксирована предпосылка возникновения конформности. Классический же эксперимент Аша был осуществлен в 1951 году и заключался в следующем. Группе студентов предлагалось определить длину предъявляемой линии. Для этого каждому давались две карточки — в левую и правую руки. На карточке в левой руке был изображен один отрезок прямой, на карточке в правой руке — 3 отрезка, причем лишь один из них по длине равный отрезку на левой карточке. Испытуемым предлагалось определить, который из отрезков правой карточки равен по длине отрезку, изображенному на левой карточке. Когда задание выполнялось, индивидуально все решали задачу верно. Смысл эксперимента состоял в том, чтобы выявить давление группы на мнение индивидов методом подставной группы. Экспериментатор заранее вступал в сговор со всеми участниками эксперимента, кроме одного — наивного субъекта. Суть сговора состояла в том, что при последовательном предъявлении всем членам подставной группы отрезка левой карточки они давали заведомо неправильный ответ, называя этот отрезок равным более короткому или более длинному отрезку правой карточки. Последним отвечал наивный субъект. И было важно выяснить, устоит ли он в собственном мнении, которое в первой серии при индивидуальном решении было правильным, или поддастся давлению группы. В эксперименте Аша более 1/3, 37% наивных субъектов дали ошибочные ответы, то есть продемонстрировали конформное поведение. В последующих интервью испытуемых спрашивали, как субъективно переживалась заданная в эксперименте ситуация. Все утверждали, что мнение большинства давит весьма сильно. И даже независимые признавали, что противостоять мнению группы очень тяжело, так как всякий раз кажется, что ошибаешься именно ты. Один из выводов Аша заключался в том, что люди демонстрируют конформное поведение, поскольку хотят понравиться группе, быть принятым ею, поступать как все.